Провидение. Провидение подобно сосуду для масла в лампе. Люди видят сосуд для масла, но никто из них не знает, сколько масла в нем осталось. Тело человека подобно сосуду. Когда масло кончается, лампа гаснет. Тоже можно сказать и о человеческой жизни. Когда провидение изменяет человеку, его жизнь кончается.